Я не ожидал, что это будет мощь, сравнимая с силой дворца огромное небо, размышлял Нин. В этом обширном регионе, по крайней мере, бесплодные земли, это центр вселенной. Так в будущем мне обязательно придется посетить вечно бесплодный мир. Я верю, что могущественные специалисты бесплодного мира, такие как его мировые боги или бессмертные хаоса, должны были посетить дальние страны. Они могут знать, где находится дворец огромное небо. Единственные чужие, которые когда-либо уничтожали союз Нувы, были как минимум старейшими богами или потомками бессмертных. Чем более сильными они были, тем больше знали. Возможно, были в бесплодном мире и те, которые знали о дворце огромное небо. Прочитал, вздохнул лорд Суй. Согласно информации в свитке, весьма вероятно, что в этом регионе есть много мировых богов и бессмертных хаоса. По сравнению с ними, те из нас, кто находится в трех царствах, поистине, мелкие, второстепенные фигуры. Нин медленно кивнул. Вообще говоря, в каждых 10 хаосах рождался только один мировой бог, и это считалось нормальным. Глядя, насколько огромна территория, можно было представить, сколько бессмертных хаоса и мировых богов было на ней. Тем не менее, именно из-за обширности территории, не было никакого способа летать или телепортироваться через нее. Нужно было использовать пространственно-временные передаточные массивы для достижения определенных мест. Из-за того, насколько была обширна территория и сколько опасных зон она содержала, различные мировые боги и бессмертные хаоса были рассеяны по различным регионам, в результате чего территория в целом стала довольно хаотичной. Для сравнения, три царства можно было считать чем-то вроде рая. Для демонического бога Сухого Шипа и для повелителя всех демонов три царства были всего лишь хаосом, который не был частью территории какого-либо всемирного бога или бессмертного хаоса. Для них это было похоже на манну небесную. Конечно, они должны были сделать все возможное, чтобы попытаться завоевать такое. Цена на сердце мира была намного больше, чем цена самой жизни. Исконный хаос поистине бесконечен. Дворец Огромное Небо находится в другом, отдаленном уголке, но здесь находится Верховный Суд Бесплодных Земель. Интересно, сколько времени пройдет, прежде чем я смогу добраться до Дворца Огромное Небо, думал про себя Нин. Забудь об этом, нечего беспокоиться об этом сейчас. Давай посмотрим, можем ли мы выиграть последнюю войну, и сможешь ли ты выжить. Все они сели на деревянный корабль и ушли из бессмертного царства Нувы. Как и другие, Нин продолжал думать. Узнав, что у их стороны было два старейших бога, Суй Жени Гунгун, Нин сначала взбодрился. Теперь, однако, он начал немного волноваться. Союз Нувы был настолько сильным. Насколько же мощны тогда единые ворота? В конце концов, это же они спровоцировали войну. Они начали атаку на 6 путей реинкарнации, в результате чего три царства оказались в состоянии хаоса. Чтобы они посмели сделать такое, значит ли это, что их уверенность в своих силах зашкаливает? Собственно, это не имеет значения. Если солдаты атакуют, генералы справятся с ними. Если наступит наводнение, построим земляные валы, чтобы его остановить. В глазах Нина вспыхнул намек на ярость. Мы не можем позволить себе проиграть эту войну. Если мы проиграем, даже если моя дочь и мои близкие выживут, их будут преследовать, атаковать и принудят к первозданному хаосу. Если они проиграют войну, Субхути укроет выживших. Однако Нин точно знал, насколько опасным был изначальный хаос. Даже старейшие боги и наследные бессмертные могли легко потерять свою жизнь, блуждая по нему. Его дочь, Ясная Луна, все еще была слишком слаба. Он никак не мог защитить ее. Мы не можем проиграть. Это война между двумя великими союзами. Война на выживание. До того, как она начнется, я должен овладеть небесным Дао Воды, размышлял Нин. Цзинин, куда пойдешь дальше? Посмотрел на него Субхути. Вернешься в мир полумесяца или... Пока я не вернусь в мир полумесяца, покачал головой Нин. Хочу немного побродить по трем царствам. Я хочу видеть больше мира, больше небес и земель. Я надеюсь, что смогу овладеть небесным Дао до того, как начнется последняя война. Правильно, Субхути улыбнулся и кивнул. Твой талант в силе меча впечатляет, но если ты хочешь стать старейшим богом или Дао отцом, ты должен сначала овладеть небесным Дао. Нин кивнул, расставшись с Фуси и Субхути. Истинное тело Нина начало путешествие по трем царствам. Иногда он сидел на лодке и просто наблюдал за течением воды в реке. Порой стоял на вершине горы, подняв голову, глядя на темные грозовые тучи в небе, предвещающие приход дождя. Иногда он отдыхал в древнем монастыре, наблюдая, как штормы дождя громили мир снаружи. Иногда он поднимался над облаками, наблюдая, как волны катятся и вращаются в океане по кругу. Вода иногда это было нежно, как ласка матери. Вода может быть такой же холодной, как лед, способной заморозить тебя до костей. Вода может обладать силой, способной разрушить небо и землю. Вода может быть радостной, танцующей и дрейфующей по небу. Его исконный близнец остался в небесной башне, сосредотачиваясь на Дао. Истинное тело продолжало путешествовать по трем царствам, наблюдая воду во всех ее многочисленных формах. Туман, волны, ледники, все они были водой. Юноша в белом отдыхал у реки, с удочкой в руках. Внезапно он улыбнулся, потянув за удочку. Хлоп. Большая рыба взлетела с поверхности воды, приземлившись рядом с ним. Юноша в белом схватил рыбу, затем бросил ее в ведро с рядом с собой. В ведре уже было 6 рыб. Свежей тушеной рыбки хорошо бы. Юноша забрал свой крючок, а затем бросил обратно в реку, ведя себя как обычный смертный. Рыбача, плавая и катаясь на лодке, Нин смог понять другую сторону воды. Для обычных смертных вода была жизненно важна. Также она была и большой опасностью. Живя жизнью обычного смертного и испытывая воду так, как смертные это делали, Нин получил гораздо больше информации, и поэтому он решил пожить жизнью обычного смертного некоторое время. Всплеск, снова всплеск. Далекий паром медленно плыл с другой стороны реки. Эта река была очень широкой, такой широкой, что были большие волны, даже в безветренную погоду. Сегодня был небольшой ветер, и это заставило волны реки расти все больше и больше, в результате чего плот начало качать. «А-а-а! Помогите!» — раздались крики. Капитан парома сделал все, чтобы лодка была на ровном киле, но по мере того, как она продолжала качаться, маленький ребенок, сидящий на пароме, упал в воду. Мгновенно мужчина средних лет вскрикнул в шоке и нырнул в воду. Нин сидел у берегов реки. Услышав отдаленные крики, он поднял голову. Увидев происходящее, он тихо вздохнул и взмахнул рукой. Ша-ша-ша-ша. Будто гигантская, невидимая рука внезапно подняла паром. Даже мужчина средних лет и ребенок, которые были в воде, были подняты в воздух. Паром, ребенок и мужчина средних лет полетели по воздуху. Они в шоке и ужасе смотрели друг на друга и на все, что их окружало. Паром, ребенок и мужчина средних лет высадились на другой стороне далекого берега реки. «Спасибо, король драконов. Спасибо вам за вашу великую милость, король драконов». Обычные смертные поспешили к воде, полагая, что какое-то великое морское божество только что спасло их. Вдалеке Нин продолжал сидеть и ловить рыбу. Он тихо вздыхал. Жизнь была такой хрупкой и слабой. Если бы он случайно не оказался здесь, вполне вероятно, многие из пассажиров парома погибли бы. Внезапно воды реки поднялись и разверзлись, создавая коридор. Из водного коридора показалась далекая деревянная лодка. Рыжеволосый старик управлял ей. Не торопясь, он подплыл к Нину. «Цзинин, давно не виделись», — заговорил красноносый старик. Цзинин удивился и поспешно поднялся на ноги. «А у меня чувство, что мне весь день везет. Мне удалось поймать 6 больших рыб. Это намного больше обычного. Мне было интересно, что еще произойдет сегодня, учитывая такую удачу, но я никак не ожидал столкнуться с тобой, старик Юань». Старик Юань сделал для него много хорошего в прошлом. Мало того, что он спас Нина, он также еще завещал ему сердечную сутру. Тем не менее, началась война между двумя союзами, а старик Юань все еще не определился, какую сторону выбрать. Нин не мог не почувствовать некоторое неудобство, увидев его. «Не мог бы ты сесть в лодку старика и немного поболтать?» — спросил старик Юань с улыбкой. «Могу я захватить свою рыбу?» — Нин рассмеялся. «Конечно», — кивнул старик Юань. Цзинин поднял свое ведро и удочку, затем зашел на лодку старика Юаня. Старик Юань наблюдал за Цзинином. Цзинин двигался так, будто он был обычным смертным, но с каждым движением он излучал скрытую, сдержанную силу. «Он действительно необычен», — вздохнул старик Юань. Нин со стуком поставил рыболовное ведро на нос у лодки, а затем сел в позе лотоса лицом к старому Юаню. Перед ними был деревянный стол, а на деревянном столе стоял сосуд с вином и две винные чашки. Том 23, глава 5, книга 23 «Последняя война», глава 5. Цзинин и старый Юань, если считаешь старика достойным того, просто называй меня приятель Даосист, сказал старик Юань с улыбкой. Даосист Юань, кивнул Цзинин. Отношения между ними были довольно тонкими и труднообъяснимыми. Кампания против первородного мира уже была завершена. В трех царствах был разгар войны за кармическую удачу, и эта война почти закончилась. Скоро придет последняя война, и все же старик Юань еще не выбрал, стоит ли стоять с союзом Нувы. Честно говоря, даже Цзинин считал, что старик Юань был слишком эгоистичным. Для начала надо выпить немного вина, которое принес старик. По мере разговора старик Юань протянул руку, намереваясь схватить винную бутылку. Нин, однако, взял ее первым и улыбнулся ему. «Позволь мне налить». «Всплеск, всплеск». Нин налил две полные чашки вина. Старик Юань поднял чашку и сделал маленький глоток. «Я до сих пор помню, каким ты был молодым и неопытным. Я никогда бы не подумал, что менее чем через 1000 лет ты достигнешь своего нынешнего уровня силы. Единые ворота действительно рассматривают тебя, как одну из главных головных болей, но у них нет никакого способа избавиться от тебя. Единые ворота не так сильны», — Нин взглянул на старика Юаня. «На самом деле, с виду во всяком случае, они слабее нашей стороны. Если это правда, дружище Дасист Юань, почему ты все еще не с нами? Мой учитель Субхути, а также многие другие из верховных властей Союза Нува, родились рядом с тобой в первичном хаосе, Дасист Юань. Они, твои братья, и вы все вместе бродили по миру Паньгу. Да, они были моими друзьями на всю жизнь», — старик Юань медленно кивнул. «Но ради моего большего дао я готов пожертвовать всем, что у меня есть». «Твое большое дао?» — Нин посмотрел на него. «Мое большое дао существует на огромном пространстве за пределами этого мира». Старик Юань улыбнулся. «Три царства, всего лишь один маленький мир хаоса. У внешнего мира есть еще много хаосов. Мировые боги и бессмертные хаоса имеют обширное пространство за пределами трех царств. Это мир, которому я действительно принадлежу. Рисковать своей жизнью в гражданской войне слишком бессмысленно. Значит, ты просто будешь смотреть, как твои старые друзья умирают один за другим?» — спросил Нин. «И что, если я это сделаю?» Старик Юань был довольно спокоен. Нин сразу понял, что другие из верховных властей, такие как патриарх Субхути, скорее всего, уже попытались убедить старика Юаня, используя те же слова. Старик Юань не был переубежден. Ясно, что убедить его было бы нелегким подвигом. «На моей родине есть поговорка: дома из серебра и золота не так хороши, как свой собственный дом», — рассмеялся Нин. Хотя эта фраза довольно груба, ее смысл досконально прост. Возможно, правда, что мир снаружи обладает более могущественными силами, кармическим наследием, техникой и божественными способностями. Чужие с других планет, вторгшиеся в три царства, может быть, совсем незначительные фигуры. Но как бы мы ни были слабы, мы находимся в трех царствах, это наш дом. Это наш дом. Если уж мы свой дом не сможем защитить, если мы не сможем защитить наших друзей и братьев, в чем тогда смысл совершенствования? Нин покачал головой. Старик Юань посмотрел на Нина. «Твои слова достаточно разумны, но, насколько мне известно, достижение новых высот – это действительно важно. Когда смертные приступят к бессмертному пути, некоторые в конечном итоге убьют своих родителей и близких, чтобы лучше понять свое собственное сердце. Если бы я был смертным, который тренировался, чтобы стать бессмертным культиватором, я мог бы легко сделать то же самое. Ты понимаешь?» Нин вздохнул в сердце. «Убить своих отца, мать, жену и детей, чтобы прочувствовать собственное дао сердце, с точки зрения Нина это был путь зла. Человек без любви и чувств, разве это не зомби? Идущие по разным путям не могут строить совместные планы». Нин поднял свою чашку вина. «Несколько лет назад, приятель Дасист Юань, ты даровал мне сердечную сутру. У меня нет ничего, чем бы я мог тебе отплатить. Все, что я могу сделать, это предложить тебе этот тост. Тост от меча бессмертный черный север. Я, конечно, должен это принять». Старик Юань тоже поднял свой бокал. Оба выпили. Цзинин поставил свой бокал и посмотрел на старика Юаня. Старик Юань не мог не вздохнуть, почувствовав, как слабая, но четкая аура окружает Цзинина. Он чувствовал огромную угрозу, которую ему представлял Цзинин. «Могу я спросить, почему ты искал меня, приятель Дасист Юань?» — спросил Нин. «А нужна ли причина? Разве мы не можем просто распить вино и поговорить о прежних днях?» — рассмеялся старик Юань. «Поболтать о старых днях? Ну, мы уже выпили наше вино и поговорили. Мне нужно вернуться и приготовить уху». Нин поднялся на ноги и потянулся к рыбному ведру и удочке на носу лодки. «Да нет, нам действительно есть, что обсудить», — сказал старик Юань. Нин остановился и собрался развернуться, но внезапно странная, непостижимая пульсирующая сила мгновенно вторглась в его тело, волной подпрыгнув к его душе, сердце. Нин сразу все понял. Его собственная сила сердца не смогла защититься от этой огромной волны вторжения в сердце. Они были на совершенно разных уровнях. Пятая ступень сердечной силы. Старик Юань достиг пятой стадии сердечной силы. Он только что начал атаковать меня. Нин был потрясен. В трех царствах было общеизвестно, что единственным человеком, достигшим пятой стадии сердечной силы, был Хауи. Однако это явно было не так. Старик Юань был чрезвычайно успешным в душевной силе. Сердечная сутра, которую он даровал Нину, полностью убедила Нина в его огромном мастерстве в этой области. Только сегодня он понял, что старик Юань действительно достиг пятой стадии сердечной силы. Сердце старого Юаня наполнило тело Нина. Собственная сердечная сила Нина не могла сопротивляться ему, в результате чего проникающая сила сердца пробиралась прямо к душе Нина. Замок души сердечной силой. Нин все время поддерживал это тайное искусство. Закрывание души сердечной силой было своего рода защитной техникой, которая соединяла душу и сердечную силу человека вместе. Это было похоже на серию чрезвычайно сложных цепочек, соединенных вместе, что затрудняло проникновение внешней силы. Во время путешествий в изначальном хаосе часто возникали естественные иллюзии и появлялись злые заклинания, которые были направлены на душу. Обладание тайным искусством, которое могло защитить душу, было чрезвычайно важно. Таким образом, бог мира Северный передал Нину технику замок души сердечной силой. Душа Нина жила его телом, находившимся в полушаге от старейшего бога, делая его чрезвычайно мощным. Теперь, когда его душа соединилась со своей сердечной силой четвертой ступени в серии сложных взаимосвязанных цепей, она была невероятно прочной и почти неприступной. Бум! Огромная мощь пятой ступени сердечной силы старого Юаня резко столкнулась с методом блокировки души. Вне тела Нина. Пространство в окрестностях внезапно остановилось. Воды реки успокоились, и даже мельчайшая рябь или волна не были видны. Казалось, что все застыло. Даже рыба в ведре на передней части лодки застыла. Бум, бум, бум, бум. Деревянная лодка внезапно распалась. Деревянное ведро развалилось, и рыба внутри ведра рассыпалась в пыль. Фактически, даже окружающие воды реки мгновенно испарились, несмотря на то, что сердечная сила была эфемерной и невидимой, ее пятая стадия была слишком ужасающей. Тем не менее, казалось, что сердечная атака старика Юаня врезалась в стальную доску. Оборонительное мастерство метода блокировки души было слишком грозным, и оно полностью защитило от нападения старого Юаня. Возникшее в результате духовное столкновение проявилось в виде огромной ударной волны в реальном мире, в результате чего все в 90 метрах было полностью испарено. Однако, вне этого диапазона, ничего не было повреждено. Как это возможно? Старик Юань был потрясен. Это была техника, в которой Нин был самым уверенным, но с самого начала он особо не впечатлял. Нин просто повернулся посмотреть на него с болью в глазах. «Приятель даосист Юань, ты меня сильно разочаровываешь». Его голос эхом отозвался в ушах Юаня. Свист. Внезапно взметнулась ослепительная полоса меча. Нин, не колеблясь, немедленно вытащил лиловую жемчужину, используя самую непостижимую, таинственную позицию, которую он знал. «Без тени, иди сюда». В руках старика Юаня появился хлыст из лошадиного хвоста. Он вытащил его наружу, и бесчисленные пряди волос закружились вокруг меча, блокируя его, когда он поспешно отступил. «Ты хорошо спрятал свою истинную мощь». Как только они обменялись ударами, Нин обнаружил, что старик Юань определенно обладал силой фигуры повелителя. Все считали, что он просто близок к уровню владычества, но это было то, что знали давно, давным-давно. В своем нападении на Нина, старик Юань впервые показал свою пятую ступень с таким напором, затем сумел заблокировать меч Нина своим хлыстом. Несмотря на то, что такое оружие было мягким противостоянием жестким ударам меча Нина, старик Юань несомненно показал себя фигурой повелителя. Свист. Внезапно рядом со стариком Юанем вспыхнула фигура. Это был человек в красном с голубыми волосами. Бог всех демонов. Нин был потрясен скоростью его появления. Он появился без какого-либо предупреждения. Даже не думая уйти, Нин выхватил меч, ударив с громовой силой. Это была самая быстрая позиция, которую он знал. Он ударил прямо в сторону старика Юаня, но голубоволосый бог демонов в красном изящно вылетел вперед. Он сам и каждый дюйм пространства вокруг него начали меняться и размываться. Магические искусства Нина превысили пределы небесного даоса, он использовал самую быструю позицию, которую только имел, капля крови. И все же Нин вытаращил глаза, когда понял, что его меч не может идти в ногу со скоростью полета бога всех демонов. Свист. Бог демонов и старик Юань исчезли из поля зрения Нина. Мир всех демонов. Бог всех демонов появился во дворце со старым Юанем на буксире. В зале были хранитель вечного леса, да мать Девильхань и король богов в черном. Все трое повернулись, чтобы посмотреть на них. Я потерпел неудачу. Старик Юань покачал головой. Он просто стал истинным богом. Логически рассуждая, ему нужно будет потратить много времени, чтобы его душа была усилена его новым телом. Я думал, что его душа будет довольно слабой, сделав его легкой мишенью. Я надеялся захватить ее и использовать в качестве доказательства моей верности, но, тьфу, полагаю, я действительно состарился. Цзинин уже является авторитетом, с ним не так-то легко будет справиться. По правде говоря, тебе не нужно было доказывать свою верность. Я верю тебе. Бог всех демонов смотрел на старика Юаня. Том 23, глава 6, книга 23 «Последняя война», глава 6, Будда Цзюэмин. Воды реки снова начали течь. Цзинин стоял в воздухе с гневом и болью в глазах. Старик Юань действительно присоединился к единым воротам. Разве он не сказал, что не хочет участвовать в борьбе трех царств? Нин был тогда благодарен за это старому Юаню. Сейчас, хотя он почувствовал некоторое удивление от его мощи, на первом плане стояла обида за предательство. Его учитель Субхути был очень близок к старому Юаню. Скорее всего, Субхути тоже был бы убит горем. Свист. Три фигуры неожиданно появились рядом с Нином. Сначала был Субхути, который появился из пространственного вихря. Затем, даосская тройка. Последним был превознесенный небесный беспечный. Старший брат Юань, на самом деле, превознесенный небесный беспечный дрожал, в его глазах было неверие. «Ты по-прежнему считаешь его старшим братом?» В глазах даосиста три чистоты мерцал жесткий холодный свет. «Я и впрямь никогда не думал, что предатель появится среди наших братьев. Одно дело покинуть три царства, другое – присоединиться к единым воротам. Здорово, отлично. Субхути, Цзысю, хорошо запомните мои слова. С этого дня даист Юань, наш враг, а не друг. Согласен», – медленно кивнул небесный беспечный. Предатель, Субхути сжал челюсть с болью в глазах. «Я и представить такого не мог, я никогда бы не поверил. Он сказал мне лично, что он собирается покинуть три царства, а затем сразу напал на Цзинина. Презренный, мерзкий предатель, негодяй». Даосист три чистоты смотрел на Субхути. Субхути и старик Юань с самого начала были очень близки. Они были как настоящие братья. Предательство даосиста Юаня вероятно повредило Субхути больше, чем что-либо еще в союзе Нувы. «В каждой пастве всегда будет несколько черных овец», — вздохнул даосист три чистоты. «Субхути, не слишком огорчайся из-за него». «Огорчаться? Нет, я не буду печалиться», — Субхути холодно засмеялся. «Надеюсь, он погибнет». Нин мог сказать, что, хотя его учитель достиг высшего уровня, он был так зол, что все его тело заметно дрожало. Нин понял, насколько тяжелым был удар его учителю, и поэтому он поспешно сменил тему. «Сейчас, когда даосист Юань напал на меня, он использовал технику сердечной силы, вот почему я теперь знаю, что он действительно достиг пятой стадии сердечной силы». Пятый этап сердечной силы, три чистоты, Субхути и Беспечный были шокированы. Хотя они прочувствовали только что произошедшую борьбу, они не смогли увидеть сердечную атаку с такого большого расстояния. «Да, пятый этап», — кивнул Нин, нахмурившись. «Он отличается от старшего ученика брата Хауи. Старший ученик брат Хауи сосредотачивает свое сердце на стрельбе из лука, придавая своим стрелам совершенно невероятную силу. Даосист Юань, однако, использует сердечную силу более загадочно. Он смог использовать ее для прямого нападения на мою душу. К счастью, моя душа оказалась достаточно сильна, чтобы противостоять ему. Непосредственно атаковать душу – это будет проблемой. Субхути, три чистоты и беспечный понимали, как это будет неприятно. Этот негодяй, должно быть, планировал воспользоваться тем фактом, что ты недавно стал истинным богом, Цзинин, — холодно сказал Субхути. Он думал о том, что твоя душа еще довольно слаба, и у тебя было немного времени для развития и укрепления ее твоим телом истинного бога. Вот на чем он пытался тебя поймать, верно?» Нин кивнул. «Он действительно стал истинным богом еще до кампании против первородного мира, и стоял в полушаге от старейшего бога во время нее. Его божественное тело было значительно более мощным, чем божественные тела большинства истинных богов, учитывая, что у него также была технология блокировки души сердечной силой на этот раз. Даосист Юань действительно врезался в стальную пластину. Даосист Юань он смог защититься от меча Цзинина, и его сердечная сила достигла пятой стадии», — тихо произнес даосист Три Чистоты. «А еще присоединился к единым воротам, его амбиции должны быть огромными. Здоровый, мощный и невероятно амбициозный, мы должны быть очень осторожны с ним. Согласны?» Каждый присутствующий чувствовал тяжесть на сердце. Они испытывали страшное разочарование в человеке, а также сильную настороженность. Старик Юань, наконец, сделал свой выбор. Он привел четырех предков истока реки и всех их союзников в единые ворота. Четыре предка истока реки и их союзники были полностью верны старому Юаню. Когда он колебался между двумя сторонами, другие эксперты решили дождаться его решения, и теперь все они последовали за ним, присоединившись к единым воротам. Это было доказательством того, насколько единой силой были четыре предка. С этого дня даосист Юань является врагом союза Нувы. Он больше не друг. Как только начнется последняя война, нам нужно будет использовать любую возможность, чтобы убить его. Даосист Три Чистоты выступал во дворце всех кланов, его слова были исполнены намерением убить. Все присутствующие верховные власти полностью согласились с его словами. Предательство даосиста Юаня действительно разозлило их. Время продолжало течь. Междоусобные войны продолжали идти в трех царствах, размер и масштаб каждой войны становился все больше и больше. Прошло уже 110 лет после окончания кампании против первородного мира, и с каждой междоусобной войной обе стороны получали более 3000 империйских богов и истинных бессмертных. Оба союза понимали, что развязка близка. Последняя война могла начаться в любой момент. Им не обязательно было дожидаться момента, когда война могла закончиться кармической удачей. Когда одна сторона почувствует, что больше не существует никакой надежды на кармическую удачу победить, вполне возможно, она и начнет последнюю войну. В результате настроение в обоих союзах было весьма пессимистичным. Все готовились к финальной битве. Небесное царство, гора Линк в восточных землях. Пара буддистов-послушников стояли перед, обычным с виду, залом. Внутри холла находился Будда Цзюэмин, который сидел там совершенно неподвижно, как статуя. Он пребывал в полном одиночестве, без каких-либо признаков жизни. Казалось, будто он мертв. Свист. Статуетообразный Будда Цзюэмин внезапно медленно открыл глаза. Началась война царств в главном мире Шиньнун. Будда Цзюэмин тихо бормотал про себя. Пламя войны заполнило все три царства. Даже главный мир Шиньнун вовлечен в войну. Прошло всего 150 лет со времени войны с первородным миром. Все происходит слишком быстро. Если так будет продолжаться, конец войны за кармическую удачу займет всего несколько десятилетий. Последняя битва за кармическую удачу приведет к тому, что все империйские боги и истинные бессмертные в обоих союзах столкнутся в заключительной схватке. Это будет означать, что все бессмертные и боги демонов трех царств, кроме истинных богов и да отцов, будут втянуты в битву. Если одна сторона почувствует, что все идет плохо, истинные боги и да отцы могут вмешаться напрямую, что приведет к началу войны. Около 50 лет Будда Цзюэмин медленно поднялся на ноги. 50 лет были довольно трезвой цифрой. Например, при более быстром развитии событий в главном мире Шиньнуна, вполне возможно, финальная битва за кармическую удачу завершится через 10 или 20 лет. Я поклялся на крови покинуть три царства в течение тысячи лет, став старейшим богом, и найти дворец Огромное Небо. Будда Цзюэмин шептал сам себе. В любой момент теперь может вспыхнуть последняя война, и мне нужно время, чтобы вырасти от истинного бога до старейшего. Если я дождусь, когда начнется последняя война, прежде чем совершить свой прорыв, я просто буду откладывать неизбежное. Нужно начать сейчас. Будда Цзюэмин исчез из зала вместе со своими не слишком умными послушниками. На вершине черной звезды, расположенной глубоко в бесконечном изначальном хаосе, огромный буддийский цветок лотоса опустился на поверхность звезды и сел в позе лотоса на вершине. Это был Будда Цзюэмин. Раздался грохот. Исконный хаос вокруг внезапно начал корчиться. Даже звездная энергия черной звезды была поглощена, так как все в этом районе начало вращаться вокруг Будды Цзюэмина. Огромное количество энергии отчаянно тянулось к нему, образуя гигантский крутящийся водоворот исконного хаоса. Что касается Будды Цзюэмина, то каждая капля божественной силы в его теле начала трансформироваться и заново меняться. Спустя некоторое время вихрь исконного хаоса рассеялся. Все снова успокоилось, и черная звезда снова восстановила свою нормальную величественную ауру. В глазах Будды Цзюэмина была легкая грусть. «Я стал старейшим богом. Через 1000 лет я должен покинуть 3 царства». Будда Цзюэмин был исполнен глубокого нежелания расставаться с 3 царствами. Он начинал как простой смертный, и медленно поднялся к власти здесь. Он совершил чудеса в подземном озере, и в результате был награжден одиноким богом мира. После стольких лет обучения он уже давно нашел необходимую искру понимания в своем божественном теле. Он мог сделать прорыв от истинного бога к старшему в любой момент, однако он действительно не хотел уходить. У него был мягкий характер, и он был рожден для буддийской сангхи. У него не было никаких грандиозных желаний или амбиций. Он был вполне доволен мирной жизнью в 3 царствах. Однако теперь, когда пришла последняя война, ему пришлось встать и сделать шаг вперед. Только став старейшим богом, он был бы достаточно силен, чтобы повлиять на исход войны. Однако став старейшим богом, он должен был покинуть 3 царства в течение 1000 лет. Если бы он этого не сделал, его жизненная клятва обернулась бы против него и уничтожила бы его душу. Чтобы иметь возможность сражаться вместе с учителем и моими старыми друзьями против общего врага, я должен был сделать это, прежде чем уйти. Будда Цзюэмин сел на свой цветок лотоса, снова исчезнув. Никто не знал о его прорыве в бесконечном изначальном хаосе, и он тихонько вернулся в свой зал. Единственными людьми, присутствовавшими в его зале, были те 2 буддистских послушника. Он был сдержанной фигурой, которая никогда не покидала свой дворец. Как и Суйжинь, он использовал технику, которая забрала и подавила его ауру. Но если кто-то придет навестить его, он, вероятно, не сможет сказать даже, что он изменился. Учитывая, насколько напряженной была ситуация, когда последняя война могла разгореться в любой момент, никто бы его не посетил, тем более, что Будда Цзюэмин был настолько аскетичным и провел все свое время в одиночной медитации после того, как стал истинным богом. Никто в 3 царствах не знал, что только что родился новый старейший бог. Том 23, глава 7, книга 23 «Последняя война», глава 7, «Захват звезды». В тихой маленькой горной деревне. Эта деревня была спокойным, тихим местом. В ее центре стоял обычный бамбуковый дом. В этом доме жил юноша в белом. Остальные жители деревни испытывали любопытство по отношению к нему. Большинство людей в этой деревне были обычными смертными беженцами, которые бежали вглубь горы и строили здесь дома. Очень немногие знали друг друга. Юноша приехал сюда и обосновался рядом с ними. Они думали, что юноша в белом был таким же беженцем. Он жил рядом с ними в течение 5 лет. За эти 5 лет они заметили, что он почти каждый день ловит рыбу. Он не знакомился с симпатичными девушками и не беспокоился о том, чтобы завести семью, его не тянуло в поля. Он занимался исключительно рыбой. Рыбалка была единственное, чем он мог заработать на жизнь. Этот парень действительно не знает, что было бы хорошо для него. Я пыталась предложить ему жену, но он отказался. Дочь старого ли такая красавица, да из какой хорошей семьи. Она одна из 2 лучших девушек в нашей деревне. Редко кто-то может заслужить ее внимание, как он, но все, что он мне ответил, улыбнулся и отказал. Ворчала бабушка, выходя из бамбукового дома. Она даже хлопнула бамбуковой дверью, когда ушла. Если бы эта старушка знала, что она только что хлопнула дверью одного из самых величественных богов всех 3 царств, какова была бы ее реакция? Что касается Нина, он просто усмехнулся, стоя рядом с бамбуковой дверью, затем схватил свою удочку и снова отправился на рыбалку. В предыдущие годы он бродил по 3 царствам. Однако недавно он решил жить рядом со смертными. Это помогало Нину медленно набирать информацию о другом аспекте природы воды. В смертном мире говорилось, что вода – это жизнь. Вода могла поднимать лодку, но она также могла ее и опрокинуть. Нин смутно ощущал истинную правду об огромном небесном дае воды. Нин поднял удочку и остановился. Наконец-то я закончил трансформировать свои божественные способности. Он был в восторге. Давайте посмотрим. Нин взлетел в небо, мгновенно исчезнув за горизонтом. Однако, ни один из жителей деревни не смог это увидеть. Они только видели, как юноша в белом взял свою удочку и отправился на рыбалку. Они понятия не имели, что осталось только воплощение. Нин прилетел из ниоткуда на растерзанную, поврежденную звезду, расположенную глубоко в пустоте трех царств. Когда он спустился на звезду, какая-то пыль взметнулась в бесконечную пустоту. «Я буду тренироваться в захвате звезды здесь», — Нин кивнул, затем взмахнул рукой. Пыль на земле была сметена единое целое, затем затвердела в каменный валун, приземлившись рядом с Нином. Нин сел в позе лотоса поверх каменного валуна, взмахнул рукой, он сделал бутыль из тыквы. Эта бутыль была наполнена сущностью пяти элементов, сутью, которую он приобрел, расщепив сокровища чистого Яна и протокосмические сокровища духа в мире тюрьмы в своем пятиэлементном котле. Нин должен был использовать сущность пяти элементов для обучения шестому циклу захвата звезды. Шестой цикл захвата звезды был невероятно трудным для обучения. Даосисту Трилистнику повезло, что он приобрел кусок золотого звездного камня, в котором содержались определенные божественные руны. Длительное время анализируя, он использовал золотой звездный камень, а также множество других дополнительных материалов, чтобы овладеть шестым циклом захвата звезды. Единственный человек, который когда-либо приобретал золотой звездный камень, помимо даосиста Трилистника, был даосист Три Чистоты. Тем не менее, даосист Три Чистоты использовал часть, которую он приобрел, как компонент сплава для своих бессмертных мечей. Бессмертные смертоносные мечи были созданы на основе его понимания девяти печатей хаоса. При их создании было уничтожено бесчисленное количество драгоценных материалов, и четыре меча уровня хаоса были будто одно оружие, которое можно было бы объединить, чтобы творить страшные разрушения. Золотой звездный камень – это должно быть звездное сердце, о котором упоминалось в записях Всемирного Бога Северного. Удивительно, что обитателям трех царств удалось найти два таких предмета. Нин покачал головой. Без золотого звездного камня он не мог овладеть шестым циклом захвата звезды. Итак, Нин начал фокусироваться на исследовании и анализе этой техники. Для Нина улучшение техники его рук, которая могла стать сокровищем уровня хаоса, было не так важно, потому что у него уже были настоящие сокровища уровня хаоса. Лиловая жемчужина, например, была намного мощнее сокровищ хаоса. Настоящая причина, заботящая Нина относительно захвата звезды, состояла в том, что, когда он развяжет свою истинную силу, он сможет совершать удары невероятной мощности, значительно превосходящие его обычный уровень силы. Даосист Трилистник не был настолько талантливым в понимании Дао. Он даже не овладел одним небесным Дао. Однако, благодаря захвату звезды, он смог смело убить нескольких инопланетных истинных богов и Дао-отцов в войне, которая закончилась первородной эрой. Захват звезды был оценен даосистом Три Чистоты, как одна из десяти лучших божественных способностей трех царств, наравне с стрельбой из лука Хауи, именно потому, что он мог развить совершенно шокирующий уровень мощи. К сожалению, сам Три Чистоты был не настолько мощным. Если бы он был на полшага старейшим богом, как Цзинин, он определенно смог бы достичь уровня владычества повелителя с помощью всего лишь захвата звезды. Нин испытывал острую потребность в технике, которая позволила бы ему значительно увеличить свой уровень силы. Хотя у него были 9 элементов, ему понадобился бы длительный период времени, прежде чем он смог бы развить из них могущественную божественную способность. Бог мира Северный, естественно, обладал грозными техниками, которые давали резкое увеличение силы, но все они были из дворца Огромное Небо и посторонние не могли быть им обучены. В течение своих многолетних приключений он приобрел несколько подобных приемов, но, увы, все они были довольно посредственными. Он передал их и Нину, но ни один из них не соответствовал шестому циклу захвата звезды. Шестой цикл захвата звезды был разработан даосистом Трилистником после того, как он медитировал на золотом звездном камне. Однако способ, которым он позволяет развязать свою божественную силу, чрезмерно жесток. Сначала мои ладони должны были быть усовершенствованы, чтобы стать сокровищами хаоса. В противном случае они не смогут противостоять такой огромной силе, размышлял Нин. Захват звезды позволял добиться невероятно сильного увеличения силы. Это означало, что ладони должны были быть очень прочными. Только тогда они смогут выдержать такой уровень силы. Прошло 172 года с тех пор, как я стал истинным богом. Мой исконный близнец потратил в общей сложности более 17 тысяч лет на башне небесного сияния, размышлял Нин. Хотя я в основном сосредоточился на том, чтобы осмыслить да и лишь изредка проводил время с моими искусными мечами и божественными способностями, я все-таки смог закончить доработку захвата звезды. Используя 9 элементов в качестве основы, он тщательно трансформировал и переделал захват звезды. Тайны захвата звезды на самом деле пришли из некоторых строжайших секретов, содержащихся в этом золотом звездном камне. Конструкция самой техники захвата звезды не была особо сложной. С 9 элементами уничтожения, выступающими в качестве справочного руководства, Нин смог полностью переделать ее, а затем медленно перестроить и выстроить новый 6-й цикл. Этот процесс занял более 17 тысяч лет, но теперь исконный близнец, наконец, овладел им. Эта новая техника позволила использовать сущность 5 элементов для замены золотого камня и других драгоценных материалов, необходимых для усиления рук и превращения их в сокровища хаоса. Основополагающая захвата звезды заключалась в том, чтобы использовать сокровища 5 элементов для усиления рук. Нин сидел в позе лотоса, рядом с ним стоял тыквенный кувшин, наполненный сущностью 5 элементов. Вжух! Под руководством Нина сущность 5 элементов взлетела к ладоням его двойника. Божественные татуировки захвата звезды появились на его руках, и они быстро начали становиться все более и более сложными. Наконец, татуировки достигли пика своей силы, в результате чего Нин почувствовал, будто они разрываются. Его руки начали излучать ауру безграничной силы. Тем не менее, Нин давно создал барьер сердечной деятельности вокруг этого района, не позволяя никому его исследовать. Единые ворота знали, что Цзи Нин был на этой звезде, но они понятия не имели, что он там делал. Успех. Нин взял подавил абсолютную доминирующую силу ауры своих рук. Теперь мои руки сопоставимы с сокровищами хаоса. Они теперь достаточно сильны, чтобы противостоять удару божественной силы. Нин испробовал божественную способность, ударив ладонью по пустоте. Бум! Огромная полупрозрачная ладонь взлетела через пустоту, заставив пространство содрогаться и пульсировать. Огромная пустотная волна, составляющая 100 миллионов километров, рванула вперед, направляясь неизвестно куда. Какая огромная сила! Нин кивнул с восторгом. Такая взрывная сила, в сочетании с лиловой жемчужиной, станет еще более грозной. Трансформация моих божественных способностей завершена. Теперь единственное, чего мне не хватает, мое понимание Дао. Надеюсь, что до того, как начнется последняя война, я смогу освоить небесное Дао. Нин почувствовал тревогу. Он оставил одно из своих воплощений в дворце всех кланов, поэтому он точно знал, что происходит в трех царствах. Был действительно переломный момент. Последняя война могла немедленно начаться. Если даже последняя война начнется после войны за кармическую удачу, это будет означать, что пройдет всего несколько десятков лет. Порой, чем больше вы пытаетесь что-то ускорить, тем труднее бывает преуспеть. Нин очень хорошо понимал этот принцип. Он очень хотел овладеть небесным Дао, и за последние 17 тысяч лет он достиг огромного прогресса в понимании небесного Дао воды, но он знал, чем более нетерпеливым он будет, тем сильнее это помешает ему овладеть Дао. Поэтому Нин оставался очень спокойным. Он действовал так же, как и всегда, и он также оставлял время для отдыха и размышления о своих мечтах и других вещах. Хотя он не овладел небесным Дао в течение прошедшего периода времени, он модернизировал захват звезды и значительно прогрессировал в искусстве владения мечом. Я уже освоил 96 из 98 приемов. Остается еще 2 метода. Мне нужно еще немного времени. Как только я освою их, я могу начать медитировать с безымянным искусным мечом. Внутри башни небесного сияния черноволосый Нин смотрел на 2 последние каменные стелы перед собой. Том 23, глава 8, книга 23 «Последняя война», глава 8, «Безымянное искусство меча», позиция сердечного меча. Цзи Нин, одетый в черное, вытянул палец. Из ниоткуда материализовался меч радужного цвета, который он начал использовать для воспроизведения других мечей. Свист, свист, свист. Его мечи-тени текли по воздуху, будто иллюзия, будто сны. Это выглядело так, будто все вокруг было залито дождевой водой, с редкими намеками на четкие формы. Нин сначала недоумевал, тренируясь. Потом на его лице медленно начало появляться выражение восторга. Потом он стал восторженно вскрикивать и изумленно вздыхать. Вжух! Меч-свет вспыхнул в последний раз, прежде чем исчезнуть в пустоте. Какая прекрасная техника, скрытый край. Нин остановился, не в силах скрыть волнение в глазах. Бог мира Северный действительно изо всех сил старался направлять меня вперед по моему пути. Каждая из этих 98 каменных стел вели меня шаг за шагом к получению все большей информации о мече. Я все ближе подхожу к обучению безымянному искусству меча. Обе этих каменных стелы были сосредоточены на сокрытии форм. Теперь я их полностью освоил. Нин махнул рукой, и рядом с ним появился нефритовый храм. Он вошел в нефритовый храм и посмотрел на бесчисленные диаграммы мечей, которые были нарисованы на стенах храма. На этих диаграммах была записана самая важная техника, которой только обладал Бог мира Северный – безымянное искусство меча. Даже такая личность, как Бог мира Северный, могла только запомнить все техники, но освоить только часть из них. Возможность запоминать что-то не означает, что вы по-настоящему это осознаете и освоите. Например, Даосист Три Чистоты смог запомнить все 9 печатей хаоса. Однако, когда он создавал бессмертные смертоносные мечи, он смог осознать только 7 из них. Это безымянное искусство меча полностью сосредоточено на истинной сущности меча, тихо сказал Нин. Судя по тому, что сказал Бог мира Северный, тот, кто овладеет этой техникой, имеет шанс овладеть 6-м этапом силы меча. 6-й этап силы меча был мечом мира. Это был этап истинного совершенства. Если бы повелитель демонов смог достичь такой стадии власти, он мог бы использовать меч мира для того, чтобы он стал его сердцем, и с помощью этого стать богом мира. Если бы Кижи Финер мог достичь такого уровня власти, меч мира можно было бы использовать как плацдарм для того, чтобы вернуть Цзиньдань в тело для превращения в первоначальный хаос, что позволило бы ему выйти на бессмертный уровень хаоса. Меч мира был уровнем мастерства, который был таким же, как и небесный Дао изначального хаоса. Изначальный хаос можно разделить на 2 поля, инь и ян. Его также можно разделить на сущность жизни и сущность разрушения или 5 элементов. Металла, дерева, воды, огня, земли. Если вы тренировались в любом из 9 небесных Дао, вы также обучались в небесном Дао изначального хаоса. Вот почему только Дао-отцы могли опираться на энергию первозданного хаоса, тренируясь в Дао. Как результат, боги мира и бессмертные хаоса, достигшие этого уровня через понимание небесного Дао изначального хаоса, были чрезвычайно распространены. Что же такое понимание истинной сущности меча и достижение этапа меч мира? Очень немногие боги мира и бессмертные хаоса когда-либо достигали этого. Тем не менее, каждый бог мира и бессмертный хаоса, достигший этого уровня благодаря мастерству меч мира, был невероятно мощной фигурой с шокирующими наступательными способностями. Обычные бессмертные хаоса и боги мира просто не могли конкурировать с ними. Но каждый этап силы меча было в 100 раз труднее освоить, чем предыдущий. Переход с первого этапа на второй этап был достаточно легким, и достичь третьего этапа тоже было довольно-таки легко. Четвертый этап, однако, был чрезвычайно сложным. Что же касается достижения пятого этапа меч бога, то людей в 3 царствах, которые когда-либо преуспели в этом, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Больше людей стали сверхбогами, чем достигли стадии меч бога. Что касается продвижения к 6-му этапу меча мира, это было еще сложнее, гораздо сложнее, чем просто стать богом мира или бессмертным хаоса. Тем не менее, безымянное искусство меча – это техника, которая направляет меня прямо к сути самого меча, несравненного искусства меча, который может позволить обладателю достичь стадии меч мира. Нин смотрел на позиции с мечами, записанные на стенах нефритового храма. Техника безымянного искусства меча, записанная перед ним, имела в общей сложности 7 позиций. Это, конечно, была только часть реальной техники. Она была настолько неполной, что даже сам бог мира Северный не знал настоящего имени этого искусства меча. Сам бог мира Северный овладел только 5 позициями. Однако пока один освоит 3-ю позицию, другой достигнет уровня меч мира. Забудем о 3 позициях. Начнем с 1-й позиции. Если я смогу ее освоить, мои шансы в последней войне станут намного более серьезными. Нин смотрел на стены храма, не сводя глаз. Если бы Нин мог овладеть хотя бы 1-й позицией, то с точки зрения чистого искусства владения мечом было бы почти невозможно найти равного ему, кто ни он ни был, бог мира или бессмертный хаоса. Намного меньше, чем 1 из 10 000 старейших богов и потомственных бессмертных будут обладать равным уровнем мастерства в мече. Черноволосый Нин тщательно осмотрел нефритовый храм, медитируя в первой позиции. Эти 98 каменных стел существовали с целью того, чтобы он мог стать сильным кандидатом на обучение первой позиции. Без этих 98 стел, просто взглянув на первую позицию, Нин, вероятно, страдал бы от травмы и его бы рвало кровью. Возможно, и теперь, когда он овладел 98 мечами, Нину, до сих пор было невероятно трудно понять первую позицию безымянного искусства меча. Позиция сердца. Энно, как самая первая позиция из безымянного искусства меча может быть настолько эфемерной, тайной и непостижимо глубокой? Нин просто не мог понять бесчисленные позиции меча, которые были выгравированы на стенах храма, и, по правде говоря, они были просто образцами. Позиция сердечного меча. Она не подразумевала никаких позиций. Это было владение мечом-сердцем. Все годы обучения Нин всегда использовал меч в руке, чтобы сражаться. Позиция ясная луна, души сердца, позиция капля крови, позиция разрушитель небес, без тени инь-ян. Это все позиции, которые можно было увидеть невооруженным глазом. Однако позиция сердечного меча безымянного искусства меча не имела никаких реальных позиций. Нин понял это. Он мог смутно угадывать природу этого искусства, но на самом деле обучение для него оставалось невероятно тяжелым. Тем не менее он мог почувствовать, что тот, кто сможет овладеть им, попадет в совершенно другой мир возможностей. После обучения в течение примерно 5 лет, Нин остановился и вместо того, чтобы продолжить, обратился к освоению небесного Дао воды. Обучение мечу, размышления о Дао, он чередовал их. Хотя пламя последней войны становилось все более заметным, Нин оставался спокойным, когда тренировался в одиночестве. Сейчас 3 царства находились в состоянии полного хаоса. Обе стороны закончили подготовку и были готовы к последней войне. Будда Цзюимин и другие, подобно ему скрывающие свою истинную силу, тоже закончили свои приготовления. Мир всех демонов. Королевская война, продолжавшаяся в мире Шиннун, шла 9 лет. В конце концов, мы все же проиграли. Голос сидящего Дао отца чернильного бамбука был исполнен волнением. Бог демонов, разве ты не сказал, что у нас есть великая армия жуков? Почему наша армия человека-богомолов ни разу не появилась во время Шиннунской королевской войны? Бог демонов сидел наверху. Он улыбнулся, когда посмотрел на Дао отца чернильного бамбука. Чернильный бамбук, не стоит быть таким нетерпеливым. Нам нужно следить за основной картиной. Если мы проиграли, мы проиграли. Это не имеет значения. Главное, что мы смогли сохранить основные силы и наши потери не были слишком большими. Что касается армии человека-богомолов. Конечно, у нас они есть. Думаю, их стоит приберечь на конец войны за кармическую удачу. Демон ветра, у нас действительно есть армия жуков? Спросила находящаяся рядом Дао мать Дивинхэнд. Есть, кивнул бог демонов. Почему мы только сейчас узнали об этом? Просила Дао мать Дивинхэнд с сомнением. Я просто держал это в секрете от всех. Бог демонов оглядел всех присутствующих. Сегодня нам удалось кое-кого из верховных властей единых ворот. Подождите немного, и вы убедитесь в этом. Вернулся кто-то из верховных властей, все присутствующие были озадачены. Разве не все наши главные силы уже здесь? В 3 царствах, король богов в черном выглядел самым озадаченным. Самые грозные их старейшие боги погибли во время войны, которая закончилась первородной эрой. Сильные фигуры, которые выжили, такие как Дао мать Дивинхэнд или хранитель вечного леса, были в 3 царствах. Кто еще из сильных мира сего мог вернуться, вы скоро узнаете. Бог демонов засиял улыбкой. Несмотря на то, что они были побеждены в Шиннунской королевской войне, он был в хорошем расположении духа. Остальные 10 из верховных властей не имели иного выбора, кроме как ждать. Примерно через час внезапно появилась фигура перед дворцом, затем она вошла внутрь. Этот человек был наполовину лысый, и его глаза казались естественными и исполненными постоянной злобой. Когда он вошел, он сразу взволнованно и с уважением опустился на колени. «Твой ученик приветствует тебя, учитель, а вот в этом нет необходимости». Бог демонов протянул руку, отбросив всплеск божественной силы и надавив на колено мужчины, заставив его подняться. «Ученик, ты столько лет трудился в одиночестве. Это я, учитель, должен выражать благодарность. Кроме того, ты теперь силен, как старейший бог. Тебе не нужно вставать на колени. Без тебя, учитель, я бы давно умер, будучи простым смертным». Дикий лысеющий человек почтительно продолжил. «Что бы ни произошло, ты всегда будешь моим хозяином». Бог демонов улыбнулся. Это был его любимый ученик, и ученик, которому он доверял больше других. Каменный лебедь, король богов в черном, поднялся на ноги, глядя на человека с недоверием. «Я, ты, не умер, ты тоже не умер, как я то мог?» Человек холодно засмеялся. «Демон ветра, ты только что сказал, что кровавый лебедь стал сопоставимым со старейшим богом. Он, повелитель, да, мать Девильхенд была поражена». Бог демонов кивнул. «Да, ха-ха-ха». Хранитель вечного леса засмеялся. «Когда ты спас нас всех, демон ветра, ты путешествовал сам по себе в изначальном хаосе в течение долгого времени, выпустив нас только вернувшись в три царства. Ты сказал нам, что твой ученик, да, отец кровавый лебедь, погиб в изначальном хаосе. Выходит, это был обман». Том 23, глава 9, книга 23, глава 9, бессмертное восхождение. «Когда я бежал из трех царств, со вздохом сказал бог всех демонов, я потерялся в огромном изначальном хаосе. Я понятия не имел, куда я должен был идти, поэтому случайно выбрал направление и начал двигаться. Тогда у бога всех демонов не было никаких подробных звездных карт. Он не знал, что существует пространственный вихревой тоннель, идущий из трех царств. Бесконечный изначальный хаос наполнен бесчисленными опасностями. Мне очень повезло, что я умею выживать, но я также был и очень осторожен. Это единственная причина, по которой я смог выжить. Иначе я бы давно умер там». Пока бог всех демонов говорил, другие из верховных сил слушали его. Раньше он никогда не хотел разглашать ничего, что касалось его переживания о странствиях в изначальном хаосе. «Впоследствии мне посчастливилось найти имущество, оставленное какой-то древней, могущественной фигурой». Бог всех демонов продолжал. «Я даже обнаружил там целый большой мир. Я полагаю, что только боги мира и бессмертные хаоса способны создать большой мир в изначальном хаосе. Да, отцы трех царств, как правило, были способны создавать большие миры, но это было только в пределах трех царств. Те, кто создал большие миры, зависели от существования мирового сердца трех царств. Без мирового сердца все три царства рухнули бы и развалились. Малиновый мир, мир Суанью, мир полумесяца, ни один из них не выжил бы сам по себе. Разрушительная сила изначального хаоса сотрет все. Построить крупный мир в изначальном хаосе было невероятно сложно. Некоторые из чрезвычайно сильных богов и потомственных бессмертных могут быть способны на это, но их будет менее одного из 10 000. Например, да, отец Фуцзюй был достаточно силен, чтобы сделать это, но это было только потому, что он был одержим мировым богом Северным, который стоял на самой вершине власти среди мировых богов. Вот почему он с легкостью смог установить озеро подземное. Хотя это был большой мир, он занимал всего несколько десятков миллионов километров. Этого вряд ли было бы достаточно для того, чтобы мы все выжили и процветали, сказал бог всех демонов. Когда я путешествовал по изначальному хаосу, кровавый лебедь путешествовал со мной. Мы тогда рисковали жизнью. Он полюбил этот вновь обретенный мир, предпочтя его трем царствам, и решил поселиться там. Я решил остаться с ним. Каждый раз, когда я возвращался, чтобы взглянуть на три царства, я делал это так, чтобы Нува не заметила. Наконец, наступил день, когда Нува покинула три царства. Я ждал довольно долгое время после того, как она уехала, прежде чем вернуться в три царства со всеми вами на буксире. К тому времени союз Нувы явно больше не хотел сражаться с нами, и поэтому они позволили нам вернуться. Бог всех демонов рассмеялся. В конце концов мы нашли черное небо. Я приобрел навыки голема, а также некоторые методы, которые можно было использовать для выращивания жуков. Искусство изготовления голема требует много искусных мастеров, а искусство выращивания жуков – нет. Единственное, что вам нужно, это время. Со временем человека-богомолы будут естественно расти и развиваться. Бог всех демонов рассмеялся. Итак, я позволил кровавому лебедю помочь мне. За все эти бесчисленные годы кровавый лебедь тренировался в этом созданном мире в изначальном хаосе. При этом он также следил за моими жуками. В прошлый раз, когда я посетил его, я понял, что он достиг уровня сверхбога. Я всегда чувствовал, что кровавый лебедь, бесстрашный и решительный человек, кивнул хранитель вечного леса. Когда я услышал, что ты погиб в путешествии по исконному хаосу рядом с твоим учителем, я долгое время переживал. Теперь, узнав, что ты жив, я очень рад. Кровавый лебедь, поздравляю, да, мать Девильхенд посмотрела на него. Девильхенд, рука дьявола, была известна всем как дьявол среди бесов. Из смертных гениев, которые поднялись на известность в едином мире хаоса, Кровавый лебедь был единственным, кого она по-настоящему любила. Кровавый был настоящим дьяволом. Однако он был чересчур одиноким человеком, не любящим общество. В эпоху единого мира хаоса король богов в черном и кровавый лебедь считались равными среди молодого поколения культиваторов. Король богов стал учеником сердца демона, тогда как кровавый лебедь решил присоединиться к столь же одинокому демону ветра. Черт! Король богов почувствовал себя огорченным и подавленным. Хранитель вечного леса и да, мать рука дьявола уже давно стояли на самой вершине власти в едином мире хаоса. Кровавый лебедь, однако, вырос в то же время, что и король богов. Он всегда относился к кровавому лебедю как к сопернику, но к сопернику, которого он всегда превосходил. И теперь, кровавый лебедь действительно стал повелителем, это заставило его почувствовать себя крайне несчастным. Первоначальное имя кровавого лебедя было «Каменный лебедь», и он очень хорошо относился к королю богов. Однако, в конце концов, они прекратили общение из-за различия во взглядах. Оба были дьяволами. Первый любил играть с сердцами других, в то время как другой был чрезвычайно одиноким, сторонящимся остального мира, всех вокруг презирающим. Учитель уважительно сказал: «Да, отец кровавый лебедь, я вернулся к последней войне, как и обещал. Однако, после окончания этой войны, я намерен отправиться в этот пространственный вихревой тоннель». Единые ворота также приобрели ряд звездных карт и знали о существовании пространственного вихревого тоннеля. «Я знал, что мы не сможем удержать тебя навсегда», — повелитель всех демонов кивнул. «Действительно, только пройдя через этот тоннель, ты сможешь выйти в более широкий мир». «Хорошо», — кивнул «Да, отец кровавый лебедь». Король богов в черном теперь чувствовал себя еще более несчастным. Этот одинокий идиот теперь планирует посетить больший мир. Он, король богов, планировал стать лидером трех царств. Каменный лебедь, король богов, издал нервный смешок, попытавшись сделать его искренним и громким. «Теперь, когда ты стал повелителем, наша сторона приобрела еще одного могущественного бойца. Однако я должен предупредить тебя, что твоя информация может быть немного устаревшей. Союз Нува приобрел еще одного чрезвычайно грозного бойца. Это меч бессмертный Черный Север, Цзинин. Он тренировался менее 1000 лет, но уже стал повелителем». О, глаза кровавого лебедя загорелись. Он такой могущественный, возможность столкнуться с таким противником волнует. Его глаза даже налились кровью. Королевская война в мире Шиннун подошла к концу. Обе стороны начали мобилизовать свои армии в различных мирах и королевствах. С момента битвы за главный мир охотников моральный дух Союза Нувы был небывалым. Они выиграли большинство последних королевских войн, а также недавно завершенную Шиннунскую королевскую войну. Человеческий мир Великого Юя, дворец всех кланов.